К Нефритовому двору я приехал после полуночи, как и было назначено. О времени аудиенции сообщил Яо, поехавший к своему господину вместе со мной. Больше сопровождающих я брать не стал. Если во дворце меня ждет ловушка, то количество сопровождающих ничем помочь не сможет. А если нет, что скорее всего, то и вовсе нечего демонстрировать опасения новому владыке всея Мин. В машине мы молчали. Умом я понимал, что злиться, по большому счету, на Вана Ло не имею права, но и заставить себя разговаривать с ним не мог. Он тоже не спешил налаживать диалог и восстанавливать отношения. Уж не знаю, чувствовал ли он неловкость от этого молчания, как я, или ему было плевать. При этом мне очень хотелось задать ему кое-какие вопросы. И я бы даже задал их, если бы не знал, что он промолчит или вновь отговорится своей неосведомленностью. Ухоженный парк, которым раньше был нефритовый двор, превратился в зону высадки войск. Вооруженные люди в камуфляже двигались по шуршащим дорожкам, у каждой двери стояли караулы, бдительно осматривались люди в гражданской одежде, маги, меж изящных зданий располагались пушки, пулеметные гнезда и танки. А на входе, в сам дворец наместника, нам встретились даже роботы. Натуральные шагающие машины с кабиной пилота где-то на высоте 3-4 метров, с обилием разнокалиберных пушек и манипуляторов непонятного мне назначения. Непростое это дело, в общем. Переворот. Мертвых тел нам по пути не встретилось. То ли было их немного, то ли их уже убрали, чтобы не совсем уж портить тысячелетний ландшафтный дизайн. Но они были. Факт. Край бетонной площадки перед дворцом, например, имел характерное коричневое пятно, сообщающее, что на этом месте умер не своей смертью по меньшей мере один человек. А сколько таких пятен можно было найти по всей территории? Вообще интересно, это я так пытался от ситуации абстрагироваться, если что. Когда боевые действия происходили? Снегирев сюда ездил рано утром и ничего подобного не видел, иначе бы не преминул рассказать. После? Ведь, похоже, здесь оборонялись, а не внутренняя резня была. Кто-то, недовольный развитием ситуации, пришел сюда конно и оружно и, судя по всему, бесславно слился. Ни шума, ни дыма, ни сообщений в новостных лентах. Хотя с последними наместник уже наглядно продемонстрировал свои возможности, выпустив новость об аресте топляка спустя 3 дня после самой операции. Да и шум от боевых действий могли спокойно закрыть покровом. Несмотря на сопровождение Яо, к Джу Юаню нас вели какими-то козьими тропами, если подобное выражение уместно в отношении дворца наместника. Но не с парадного входа запустили, это точно. Какая-то неприметная дверка с торца здания, длинные, плохо освещенные технические коридоры, куча людей с оружием в форме и цивильном, 3 контрольных пункта, где нас проверили на наличие в списках разрешенных к пропуску лиц. И, наконец, небольшой кабинет, всего-то квадратов на 40, в котором я и встретился с императором. Один. Яо остался ждать за дверью. Мне он кивнул между делом, подписывая какие-то бумаги, одновременно отдавая приказы 3 одетым в черную форму без знаков различия людям. Закончив, махнул всем на выход и подошел ко мне. Поверх лица, вымотанного в хлам человека, не спавшего уже 2 сутки, была надета маска радушия. «Как добрались, Игорь?» «Без особых трудностей, Ваше Императорское Величество». «Юань, Игорь», — укорил он меня, — «мы же договаривались». К тому же я еще не вступил на престол. Простите, Юань, добрался я действительно без особых трудностей. Разве что по вашему двору пришлось поплутать. Не все в семье довольны моим возвышением, развел руками император. Есть и те, кто не ограничил свое недовольство резкими словами или демонстративным молчанием. Но вы, я смотрю, справились. «Фактор внезапности сыграл мне на руку», — признался он. «Правда, и с учетом его было нелегко». «Тогда могу лишь поздравить вас, Юань. А что? Я так часами могу. Отбрехиваться малозначительными фразами, полными скрытого смысла — это моя работа. Была. И я в ней был хорош. Так что, если он желает начать разговор по существу, пусть приступает. Я ему тут не помощник». «Достаточно того, что все мои умозаключения сегодняшнего дня оказались ошибочными.